«Живой», — успокоил Сергей. «Плечо задели». Начальник СБ секунду помолчал и добавил внезапно охрипшим голосом. «Саню убили, водителя». Он, когда автоматчика увидел, машину резко вправо развернул и шефа собою прикрыл. Все на себя принял. «Хорошо, что не мучился, сразу отошел. Не знаю, как Олегу сказать. Они дружили, оба мы с тяжи, спарринговали часто. Сережа, а это уже твоя недоработка», — процедил я. «Я так понимаю, что машина со Ашотом шла первой. Какого хрена? Спереди и сзади должны быть машины СБ». Ашот всегда вперед вырывался. Любил быструю езду. «Что мои парни ему скажут? Претензии предъявит? Так он коммерческий Ники, директора СМИ, считай второе лицо после тебя», — буркнул Сергей. «Но вообще-то согласен, мой промах. Надо было с ним и с ней пожестче говорить. Готов ответить». «Вот и ответь, Сережа. Найти этих сук, пока они еще кого-то из нас не убили». Я зло глянул на виновато опустившего взгляд начальника СБ. «Как крот землю носом рой, ментов подкупай, связи отрабатывай по самому жесткому варианту, но достань. К моему возвращению, утопи ублюдков в дырке ближайшего сортира, чтобы я о них ничего больше не слышал. С заказчиками тоже решай. Борьку пока не мочить, его надо раздеть до трусов и выкинуть голову на обочину. Остаться без бабла для Березы страшнее всего. А вот Бодри должен ответить за смерть Сани. Все понял, Березовского пугать не будем, как планировали», — уточнил начальник СБ. «Обязательно будем», — я злобно усмехнулся. «Пусть сволочь потрясется от страха, ощутит себя жертвой. Но самое главное, он засуетится, побежит жаловаться по Таркацишвили и наделает ошибок. На это и расчет. Впрочем, это сейчас не самое главное. Сережа, как Ашот?» «Нормально, его сразу же в больницу повезли к какому-то известному врачу, родственники организовали, на месте ЧП сейчас работает следственная бригада и эксперт. Даже какой-то важный пузатый прокурор приехал, с Анной переговорил. На офис заезжали опера, хотели начальство увидеть. Желают у тебя, Сани и Олега, снять показания». «Пообщались с Дмитрием Федоровичем. Полковник порекомендовал Анне связаться с тобой, подъехать и пообщаться с операми. Намекнул, сильно навязчивыми менты не будут. Генерал уже связывался с их начальством, дал понять, чьи вы люди. Допросы будут формальными, для отчетности. Поехали», — я положил кий на сукно. «Сережа, поднимай ребят. Мы с тобой», — спокойно сообщил Герман. «Хорошо, только ментам на глаза не попадайтесь. Вам еще с братской братвой разбираться», — напомнил я. «Мы в сторонке постоим, так чтобы не увидели», — пообещал Лейтнер. «Или в офисе Бастиона подождем. Нам с тобою еще туда надо. Помнишь?» «Помню. Разберемся с этим, обязательно заедем». Я сидел, задумчиво обозревая проносящиеся мимо пейзажи, и размышлял. Жучки у Николая оказались выше всех похвал. Первый по моей просьбе инженер отнес к столику, где перекусывали Леха и Ваха. Затем достал переделанный и усовершенствованный зарубежный радиоприемник, подключил к нему наушники, настроил волну и дал мне послушать. Голоса парней, оживленно обсуждающих поездку и качество принесенной еды, было слышно так, будто они находились рядом и чуть не орали. Даже лязг вилок и ножей по тарелкам звучали выстрелами. Второй жучок, на присоске, установили под умывальником в туалете, чуть приоткрыв кран, чтобы капала вода. Я надел наушники и замер в ошеломлении. Каждый шлепок капли о раковину отдавался в динамиках глухим стуком. Третий жучок, встроенный в телефонную линию, тоже порадовал, хотя качество звука было не таким чистым. Тут инженер провел целый мастер-класс. Сначала он достал какой-то компактный прямоугольный прибор с глазком-светодиодом. Пояснил: это индикатор нахождения определенной телефонной линии. Попросил Ваху позвонить по директорскому номеру пансионата в определенное время, спустился вниз, нашел распределительную коробку, дождался, когда Ваха наберет номер, проверил индикатором все линии, на нужной загорелся глазок светодиода. Прикрепил к ответвлению жучок, причем так, чтобы он использовал электричество из общей сети. При этом показатели потребления вырастали незначительно, и понять, что к телефону подключили прослушку, было невозможно. Разумеется, КГБ, Моссад, ЦРУ или другие спецслужбы на секретных объектах такую прослушку, скорее всего, относительно быстро нашли. Обычный человек определить, что его прослушивают, не мог никак. Во всяком случае, в 89-м году. Напоследок Герман и Николай подарили нашей службе безопасности радиожучок, спрятанный в зажигалке Зиппо. Достаточно было оставить зажигалку на столе или стуле, отойти в туалет, подключить наушники к миниатюрному приемнику, похожему на кассетный плеер, и слушать, что говорят в твое отсутствие. После демонстрации возможностей жучков и сытного обеда, мы с Германом переместились на третий этаж в бильярдную, сыграть несколько партиек и пообщаться о текущих делах. Сергей извинился и удалился работать, получать доклады от начальников смен охраняемых объектов, раздавать ценные указания. Денис после небольшой экскурсии по избушке лесника повел Ваху и Леху покачаться и размять кости на татами в подвальный спортзал. Под неспешную беседу мы успели сыграть 4 партии, пока Сергей не огорошил новостью о нападении. Теперь предстояло решить несколько проблем. Первое и самое главное – обезопасить Ашата. Придется ехать в больницу, ставить там парней, договариваться с Бабковым и Гуменюком о дополнительной охране палаты. В офисе надо встретиться с Куперманом и Френкелем, дать старт открытию фирм пустышек, запасного варианта, если решить вопрос с Филиппом Денисовичем не получится. Еще надо выбрать подходящую кандидатуру двойника и запустить приманку для киллеров. Перед отъездом хочу разок увидеть Владу, и только потом смотаться в ГДР, встретиться, а главное договориться с Маркусом Вольфом. Подозреваю, старый волчара спинным хребтом чует ветры перемен и понимает, что ему грозит в случае поглощения ГДР федералами. Такому идейному руководителю нужны гарантии безопасности и возможность продолжать заниматься своим делом, разработкой специальных операций против американцев и их союзников. А мне необходима сеть отличных профессионалов тайной войны, Штази, одной из лучших спецслужб мира. Если я не договорюсь с Маркусом Вольфом, мои шансы на выживание в нынешнем противостоянии с Майерсом и Роквелдом, и в будущем с Бабковым, сильно снижаются. Без поддержки Штази я стану легкой мишенью для крупных олигархов и спецслужб. Тягаться с ними влиянием и возможностями на данном этапе – дурная идея, которая плохо закончится. С Вольфом и созданной им сетью агентов-профессионалов в Европе, Азии, Африке у меня появляются шансы на победу. В планах еще организовать собственную ЧВК из профессионалов. Основу кампании по моей задумке должны составить воины-афганцы и офицеры Национальной народной армии ГДР, не желающие служить ФРГ. Как правило, это не только авантюристы, рыцари большой дороги или современные швейцарские ландскнехты, наемники, но и идейные люди. Значит, надо дать им красивую, зажигательную идею. Во-первых, строить структуру на основе боевого братства, закрытого ордена со своими правилами чести и верности. Дать им привлекательную цель, за которую стоит воевать. Деньги – это немного не то. Если они являются главным в жизни человека, его можно банально перекупить. Такой идеей станет возрождение новой третьей силы, способной взять реванш у Запада и нанести ему ущерб, прежде всего экономический, способный пошатнуть гегемона и стоящих за ним олигархов, настоящих авторов и сценаристов тайной войны. Планы амбициозные и на первый взгляд нереальные, но вполне реализуемые, если удастся договориться с Маркусом Вольфом. Когда мы заехали в Москву, разделились. Герман со своими ребятами повернули к Воробьевым горам. Там в полуподвальном помещении дома пионеров, рядом с черным ходом, арендовал офис «Бастион». По моей просьбе, Лейтнер со своей командой согласился лишний раз не отсвечивать перед ментами и прокурорскими и ждать звонка. У сквера я заметил знакомый 124-й «Мерседес Ашата». На переднем стекле машины виднелись несколько пулевых отверстий со змеящейся сеткой трещин, расходившихся во все стороны. Капот тоже обзавелся парой дырок. Высокое милицейское начальство, видимо, уже уехало. Рядом с «Мерсом» стояла желтая милицейская «Волга» с синей полосой. Возле нее облокотились на капот двое патрульных в форме. Еще чуть подальше у обочины приткнулась шестерка службы СБ. Там стояла что-то обсуждающая компания из 6 мужчин. Милиционер в форме, двое хмурых крепких мужчин, скорее всего оперов, беседовали с Виктором и Славой, нашими безопасниками и Дмитрием Федоровичем. Следующая первая бежевая пятерка Сергея притормозила возле автомобиля сотрудников. Компания прекратила разговор и уставилась на вылезающего из машины начальника СБ. Денис, сидящий рядом, скользнул безразличным взглядом по ментам и остался в машине. Иван вопросительно глянул в зеркало. «Останови рядом с Сережиной пятеркой», — попросил я. Водитель согласно кивнул, притормозил и припарковал машину рядом. Внимание компании переместилось на меня и вышедшего следом Артема и Васю. Иван остался за рулем машины. Виктор и Слава улыбнулись, Дмитрий Федорович холодно кивнул, опера буравили тяжелыми взглядами, Старший лейтенант милиции смотрел с любопытством. Я шагнул следом за Серегой и поздоровался с парнями. «Товарищи Владимиров и Елизаров, правильно?» – уточнил опер повыше, похудее и помоложе, в тонкой серой курточке. «Они самые», – ответил я. «Вижу, вам уже сообщили о вооруженном нападении на коммерческого директора», – продолжал задавать вопросы милиционер. «Мир не без добрых людей», – дипломатично согласился я. «Если вы сотрудник правоохранительных органов, напомню, сначала положено представляться, а потом спрашивать». «Извините», — милиционер чуть заметно насупился. «Капитан Александр Смирницкий, 6 управление МВД 12, 6 управление создано приказом МВД СССР 15 ноября 1988 года о создании управления по борьбе с организованной преступностью. Первый руководитель – Александр Гуров, генерал-лейтенант милиции». Опер продемонстрировал красную корочку с надписью «Удостоверение. Министерство внутренних дел СССР». Буквы сияли золотом, удостоверение новенькое. Рядом со мной оперуполномоченный УГРА, киевского ОФТ, капитан Гришин. Второй, широкоплечий мужчина лет 45 с грубыми чертами лица, достал из внутреннего кармана черного костюма и продемонстрировал удостоверение. В отличие от Смирницкого, корочка у него выглядела так, будто досталось в наследство от деда. Золотистый шрифт стерт почти до черноты, везде царапины и потертости. Старший сержант милиции Коваленко с нарядом ППС осуществляю охрану места происшествия. Ожидаем эвакуационный транспорт для подробной криминалистической и трассологической экспертиз расстрелянной машины, доложил ППСник. Показать свои документы он не счел нужным. Михаил Дмитриевич, Сергей Петрович, вам уже доложили, что произошло? Гришин прищурился, внимательно изучая наши лица. Доложили, конечно, не стал отрицать я. Поэтому мы с Сергеем Петровичем сразу как узнали, сразу поехали сюда. Что произошло, по вашей версии? Опер подобрался, как хищник перед прыжком. Вы так спрашиваете, будто я собственными глазами все наблюдал, подколол сотрудника милиции. И все-таки, настоял Гришин. Сотрудники СБ позвонили Сергею Петровичу, я кивнул на невозмутимого Владимирова, стоявшего чуть позади, сообщили. Напали на коммерческого директора НИКИ, Ашата Ервандовича Барсамина. Стреляли из автомата. Его ранили, водителя, Сашу, закрывшего шефа своим телом убили. Все. А кто такие сотрудники СБ? Поинтересовался опер 6-го управления службы безопасности нашего кооператива НИКИ, пояснил Сергей, который я руковожу. Получается, у вас собственная служба безопасности есть? Наигранно удивился Смирницкий. О, как красиво живете, господа товарищи кооператоры. Позвольте полюбопытствовать, от кого вас служба безопасности должна защищать? Наша советская милиция уже не устраивает? Надо собственных опричников нанимать, бандитов, защищающих от других бандитов? Бандиты и в погонах бывают. Сергей многозначительно глянул на нахмурившегося Александра. А служба безопасности нужна, например, для личной круглосуточной охраны руководящих лиц нашего кооператива, или перевозки крупных сумм наличности и других важных операций. Не потому что мы плохо относимся к милиции, а по причине быстрого решения вопросов. Надо срочно отправить охрану с директором на определенное мероприятие, достаточно отдать приказ, не нужно согласовывать, заключать договора, проходить кучу бюрократических процедур. Я доступно объясняю, доступно, кивнул Смирницкий. Только одного не пойму, оружие вам по закону не положено, а если его нет, грош цена вашей службе безопасности. Чем вы отражать вот такое вооруженное нападение будете? Криками спасите, помогите, хулиганы жизни лишают, с гопниками и прочими буянами наша служба эффективно справляется, авторитетно заявил начальник СБ. В большинстве случаев этого достаточно. По поводу вооруженного нападения, сегодня сотрудник службы безопасности накрыл своим телом директора и спас ему жизнь. Значит, СБ свою функцию выполняет, даже ценой жизни сотрудников, как бы это плохо ни звучало. Значит, огнестрельным оружием вы не пользуетесь? Вкратчиво уточнил Гришин. Нет, конечно, невозмутимо подтвердил начальник СБ. Закон не позволяет. Тогда у меня вопрос, продолжил опер УГРА. Вы можете на секунду отложить ваш вопрос, уточнил я. Мы хотим посмотреть машину вблизи. Все-таки в нашего человека стреляли. Разумеется, правила знаем, торопливо добавил Сергей. Трогать ничего не будем. Даже слишком близко не подойдем. Просто глянем, что там такое. Опера переглянулись. Раз такое дело, смотрите, но на расстоянии. Место расстрела опера и эксперт уже отработали, но преступление, сами понимаете, резонансное. Не каждый день кооператоров такого уровня из автоматов расстреливают. Есть указание начальства дождаться эвакуатора и отвезти машину во всесоюзный НИИ судебных экспертиз для восстановления всей картины преступления. Поэтому, остановились метрах в двух, посмотрели и ни к чему не прикасаясь, вернулись обратно. Как скажете, товарищи милиционеры, усмехнулся я и повернулся к Сереже, пошли. На лобовом стекле Мерседеса виднелись круглые пулевые отверстия, с разбежавшимися в стороны тонкими паутинами трещин. Коричневые кресла ощетинились изорванными лохмотьями кожи и торчащими в разные стороны кусками поролона. Красные кляксы на спинках, краешек растекшейся внизу бордовой лужи, кровавые разводы на подушках сидений. Я живо представил себе, как из-за дерева появилась темная фигура с автоматом. Саня в последнем отчаянном рывке разворачивает машину, жмет на тормоз, пригибает Ашота вниз и закрывает его всем телом. Трещит короткая очередь, водитель дергается и медленно сползает вниз. Засаду устроили метрах в десяти, сообщил бесшумно подошедший Дмитрий Федорович. Видимо, бандиты были осведомлены, какой дорогой вы ездите. Стрелок спрятался вон за тем большим деревом. Комитетчик кивнул на стоявший метрах в двадцати здоровенный толстый дуб. Поднялся и стрелял под его прикрытием. Потом быстро ушел, вниз по тропинке и направо. Там его ждала машина. Судя по следу шины ширине колеи, одна из моделей ВАЗ. Действовал профессионально. Дал очередь и сразу рванулся со всех ног. Ваша охрана выскочила из машин, рванулась за ним, но было уже поздно. Грамотно сработал. Следом за комитетчиком подошли опера. Посмотрели, холодно осведомился Гришин. Да, коротко ответил я, все еще находясь под впечатлением услышанного и увиденного. Теперь ответьте на мои вопросы. Я в составе первой следственной группы приезжал к вам после стрельбы в офисе. И тогда и сейчас, отметил одну интересную вещь, опер Угра криво усмехнулся. В первом случае, у вашей же охраны тоже не было оружия, правильно? Правильно, подтвердил Сергей. Откуда бы мы его взяли? Но почему-то, у меня сложилось впечатление, что там произошла перестрелка, глаза мента угрожающе прищурились, напоминая два нацеленных пистолетных дула. Характер повреждений стен, выбитых окон, говорит о том, что стреляли очень интенсивно с разных позиций и сторон. У преступников было оружие, палили куда попало, невозмутимо пояснил начальник СБ. Бежали по коридору, начали стрелять, выбежали наши сотрудники, вот они и начали лупить со всех стволов, чтобы запугать людей. Допустим, легко согласился Гришин. Что интересно, кроме нескольких деформированных пуль в стенах и автоматных гильз, следственная группа больше ничего не нашла. Как-то маловато для такой стрельбы. Не знаю, что там маловато, пожал плечами Владимиров, что у нас было, то и передали. Ладно, кивнул опер. Но мне все равно не ясно, почему преступники не пошли до конца. Ваше же руководство на голубом глазу утверждало, что ограбление не произошло. Чего они испугались и быстро удрали, поливая коридоры и окрестности автоматным и пистолетным огнем. Вооруженные преступники, готовившиеся к ограблению, без раздумий стрелявшие налево и направо, струсили, увидев сотрудников СБ с пустыми руками. Смешно. Второй момент, человек, устроивший засаду на вашего директора, чего он так быстро сбежал, сверкая пятками. У него в руках пистолет-пулемет МП-40, скорострельность такой машинки, 500-600 выстрелов в минуту. Да он бы мог спокойно дострелить свои жертвы и положить всех, кто рыпнется. Ничего не желаете сказать, господа товарищи? Ничего, с непроницаемым лицом заявил Сергей. Не могу знать, что там варится в бандитских бестолковках. Смотрите, что получается, ухмыльнулся опер Угра. Сначала вас, как вы заявили, пытаются ограбить. Причем, стрельба осуществляется из того же МП-40, пистолетов и дробовика. Потом засада на директора при подъезде к офису. Опять стреляют из немецкого автомата. Очень интересное совпадение, но вернемся к нему позже. В обоих случаях преступники быстро удаляются, теряя тапки. Все это может иметь смысл только в том случае. Опер сделал эффектную паузу. Сотрудник шестого управления с интересом ждал продолжения. В том случае, если, повторил Гришин и криво ухмыльнулся. Во-первых, все эти происшествия связаны не с банальным ограблением, а, например, заказом на ваше устранение или чем-то еще, что вы скрываете. Но не с ограблением, точно. Во-вторых, ваша охрана имеет при себе стволы, Поэтому в первом случае, столкнувшись с вооруженным отпором, бандиты быстро отошли. Во втором, как только убийца дал короткую очередь под прикрытием дерева, он развернулся и удрал, не став дожидаться, пока его прихлопнет ваша СБ. Добавлю, ко всему уже изложенному, против вас и в первом и во втором случае, судя по автомату и еще некоторым факторам, которые я пока озвучивать не буду, работала одна и та же группа, матерые, дерзкие и хорошо вооруженные преступники. Тогда все произошедшие обретают смысл и точно ложится в цвет. Я прав, глава 11. Не правы, хладнокровно ответил я, движением ладони остановив, собиравшегося ответить Сергея. Во-первых, это домыслы, построенные не на фактах, а сугубо в ваших умозаключениях. Не спорю, определенная логика в них присутствует. Но все может оказаться не так, как вам кажется. Во-вторых, вы не можете так уверенно говорить, чем обусловлены действия преступников. Возможно, в первом случае, у них просто сдали нервы, а во втором, человек дал очередь из автомата и попытался скрыться, потому что он не профессиональный гангстер, набивший руку на десятках убийств, а трусоватый уголовник. Такой возможности вы не рассматриваете? Нет, коротко ответил Гришин. Петр Иванович, теперь ответьте на мой вопрос. Лицо Дмитрия Федоровича окаменело, челюсти сжались, желваки гуляли на скулах. Каждое слово он цедил так, будто выплевывал. Вас начальство не инструктировало, не объясняло, что к чему. Объясняло, конечно, криво усмехнулся оперугра. Намекало, фирма комитетская, занимается какими-то вашими мутными делами. Рекомендовала, не лезть, куда не следует, ограничиться формальным общением. Так чего же вы поперед батьки в пекло прете? Холодно усмехнулся комитетчик. Вам же все популярно объяснили. Это наши люди. И не надо рыть слишком глубоко. Мне за державу обидно, серьезно ответил опер. И так сказал, что я сразу поверил. Причем здесь держава? Раздраженно осведомился Дмитрий Федорович. Притом, Гришин сжал челюсти и, чеканя каждое слово, пояснил. Не должны по столице бандиты с автоматами бегать и по людям стрелять. Я, опер, мое дело их ловить и сажать. Мне наплевать на ваши делишки, о чем вы с начальством договаривались. Мне важно ублюдков поймать, чтобы никого из обычных граждан не подстрелили. А мужик хорош, оценил я, говорит искренне, идейный. Вот такие мне и нужны. Надо с ним потом навести мосты. Более того, я даже практически уверен, что знаю тех, кто расстрелял машину. И как вы говорите, пытался ограбить кооператив, заявил Гришин. Год назад создали следственную группу по поимке банды Барина, работавшей в Москве, Ленинграде, Киеве и Риге. И меня, как одного из лучших московских оперативников, привлекли к поиску преступников. Банда Барина обладала огнестрельным оружием. В их арсенале как раз имеется МП-40, точно такой же, как и засвеченный в двух эпизодах нападения на вашу фирму и покушение на директора. По картине преступлений, похоже, что это их рук дело. После экспертиз, будем знать точно. Если это Барин, то вы даже не представляете, с кем столкнулись. Я немного проясню ситуацию. Прежде всего, расскажу о фигурантах. Главарь банды, Барин, он же Владимир Иванович Баринов, бывший карточный катала, попросту говоря, шулер, обувавший лохов на катранах, располагал сетью агентов, подводивших к нему очень жирных клиентов. Теневиков, руководящих работников торговли, общепита, партийных деятелей. За сеанс, в течение вечера или ночи, мог выиграть от нескольких десятков до пары сотен тысяч рублей. Но однажды ему сильно не повезло. Есть в Сочи такой вор, Автандил Георгадзе, среди блатных его знают, как Авто Батумский. Его когда-то Барин крупно обыграл, на 80 тысяч. Карточный долг святое, пришлось отдавать, но злобу вор затаил. С помощью своего дружка Тенгиза Абхазского организовал подставу, подвел к Барину опытных людей и уличил шулера в нечистой игре. Как тесен мир, и Абхаз здесь тоже засветился, сделал отметку я, продолжая с невозмутимым видом слушать милиционера. Чтобы замять дело, ему пришлось раскошелиться на сотню тысяч, но играть на катранах дальше было нельзя, продолжил опер. А Барин привык жить богато и красиво. К моменту ухода из шулеров, он уже был мокрушником. 19 мая 85-го на одной в Баку был найден мертвым известный игрок и уголовник, Вова Француз. Три пулевые ранения, в грудь, живот и руку. По информации агентуры, за два месяца перед смертью он проиграл миллион Барину. Деньги отдавать отказался наотрез, обвинив шулера в нечестной игре. Сам готовился завалить оппонента, но тот успел первым. Ходят слухи, что шлепнул его лично барин из левого ТТ, который потом сразу выбросил. Когда бывший Каталы лишился возможности играть по-крупному, начал формировать собственную банду. К нему прибились Пика, беспредельщик, отлично владеющий ножом, Бизон, бывший прапорщик, уволившийся из армии и отсидевший по уголовной статье, ныне покойный Самсон. Чуть позже присоединились Дикие и Варька, та еще парочка. До знакомства с барином они пробавлялись грабежами, потом убили председателя колхоза, с целью завладения деньгами и машиной. Банда барина приобрела известность в криминальном мире, как мокрушники и беспредельщики. Они заставили о себе говорить, как об опасных людях, всегда добивающихся своих целей. Барин с компанией действовали в Ленинграде и Москве, выполняли заказы на убийство, грабили евреев, уезжающих в Израиль, кооператоров, выползших на свет во время в перестройке цеховиков и теневиков. Прославились своей жестокостью, убили ленинградского кооператора, Самойлова, его жену и 8-летнюю дочку. Перед смертью их всех пытали, заставляя сдать тайники с валютой и ценностями. Девочке отрезали 3 пальца, чтобы надавить на отца. Совершили заказное убийство другого коммерсанта. Позвонили, под видом оптовика, Пика пошел в кабинет на переговоры, воткнул шило в печень, вышел, сказал секретарше, что директор попросил не беспокоить и спокойно ушел. Пистолет-пулемет МП-40 в наших делах засветился 2 раза. Полгода назад из него расстреляли охрану при похищении сына крупного ленинградского цеховика, а 2 месяца назад уложили бизнесмена, продававшего за бугор редкоземельные металлы. Поверьте, если банда барина хочет до вас добраться, они доберутся, и ваши охранники их не остановят. Когда похищали Рената, сына Амира Бикташева, они поймали на выезде из гаража машину с водителем, убили его, оттащили в лес, бросили во враг и присыпали ветками. Дикий, похожий на него комплекцией, переоделся в черный костюм жертвы, нацепил солнцезащитные очки. Ренат уже знал об угрозе и отсиживался в снятом частном доме. С ним постоянно находились 3 вооруженных громил охранников, нанятых отцом-цеховиком. К приехавшей машине он вышел, ничего не подозревая, в сопровождении своих бойцов. Сел рядом с водителем. Пика, лежавший сзади за спинками передних сидений, сразу набросил удавку. Дикий и притаившийся за деревом у дома напротив барин расстреляли охранников из пистолета МП-40. Пара секунд и 3 трупа. В живых не осталось никого. Подобных дерзких операций у них хватает. Эти ребята мыслят нестандартно и всегда творчески подходят к решению своих задач. Они работают на свою репутацию, чтобы платили много, боялись и не думали обманывать. Наверняка, вы так подробно рассказали о барине, которого я не знаю, и надеюсь, никогда не узнать, с определенным смыслом. Прищурился я. Конечно, подтвердил опер. Мы за барином и его дружками уже 3 года охотимся. Повторю, ваши делишки меня абсолютно не интересуют. Я не опс. Мне важно этих мразей поймать и отдать под суд. Они убили моего товарища Сережу Перова, я застрелил Самсона, остальным тогда удалось уйти. Поэтому я всех наизнанку выверну, чтобы до них добраться. Если имеете информацию по банде и заказчикам, рекомендую все честно, без утайки, рассказать. Говорю откровенно, в присутствии Саши Смирницкого, он меня давно знает, и в курсе, что я всегда держу слово. Если вы можете помочь выйти на заказчика и банду барина, буду благодарным. Земля круглая, сегодня вы поможете нам, завтра мы вам. Если откажете, тогда не обижайтесь. Придется отвечать, и плевать на хотелки начальства. Я, конечно, против конторы ничего сейчас не сделаю, скандал устраивать не стану, но копать продолжу. И рано или поздно, неискренность выйдет вам боком. Спасибо за информацию и подробное разъяснение, поблагодарил я. К сожалению, при всем уважении к вам, мне пока нечего сказать. Уверены, Гришин впился в меня глазами, на все 100%. Спокойно подтвердил я. «Я вас предупредил», – процедил опер. «Я услышал». Минуту мы стояли, глядя друг на друга, я с каменным лицом выдержал давящий взгляд опера. «Так, товарищи», – вклинился между нами Смирницкий. «Мне нужно снять с вас показания. Где будем общаться, в нашей милицейской машине или у вас в приемной? Давайте в машине, чтобы далеко не ходить», – решил я. В приемной меня встретила встревоженная Анна и заплаканная Ирочка. «Вы уже знаете, Михаил Дмитриевич», — первым делом спросила секретарь, — «о покушении на Ашата и смерти Саши?» уточнил я и, дождавшись ответного кивка, продолжил. Конечно, в какую больницу его увезли? В первую, Пирогова, выпалила Русина и сразу торопливо добавила. Но он уже дома. Левон Суринович звонил, а Шату там оказали первую помощь, а потом родня вместе с вашей охраной его забрала. Сейчас коммерческие дома у деда, под охраной. Рана вроде пустяковая оказалась, просто кожу пуля содрала. Саша его спас ценой своей жизни, собой закрыл. Ирочка всхлипнула. «Анют, дай Ире стакан воды», — попросил я. Секретарь кивнула, отошла к ресепшену, взяла графин, налила воды в стакан и протянула помощнице. Ирочка ладошкой смахнула блестящие дорожки на лице и дрожащей рукой взяла стакан, глотнула и закашлялась. «Ань, справишься сегодня сама?» «Я смотрю, Ира в плохом состоянии», — уточнил я. «Может, отпустим ее до завтра?» «Конечно», — кивнула секретарь. «Справлюсь, конечно. Не надо, Михаил Дмитриевич. Я в порядке. Просто впечатлительная очень», — пролепетала помощница. «Это пройдет, точно?» Я внимательно глянул на девушку. «Ты точно?» Чуть запнувшись, подтвердила Ирочка. «Я справлюсь». «Хорошо», — кивнул я. «Раз так, оставайся. Посиди тут пока. Анна, за мной». В кабинете я сразу направился к своему столу. Уселся в кожаное кресло, откинулся на широкую спинку. Секретарь осталась стоять, указал глазами на стул напротив. «Присаживайся». Девушка кивнула и осторожно присела на самый краешек. «Рассказывай, что тут происходило». «После покушения на Ашата Ервандовича, много народу приехало», — доложила секретарь. «Из прокуратуры, какой-то пузатый милицейский полковник, другие офицеры. С ними всеми Дмитрий Федорович общался. Заходили двое, удостоверения показывали. Оба капитаны, Александр Смирницкий и Владимир Гришин, спрашивали, кто из руководства на месте, когда вы приедете. С ними Олег Владимирович общался, но они от него ничего не добились. Он сразу заявил, что ничего не видел и не знает. Александр Анатольевич тихо уехал вместе с родней Ашата, узнав о нашествии милиции и прокуратуры. Сказал, у него на мусоров и каких-то дворников аллергия. Я улыбнулся. «Дворники, это прокурорские», – просветил девушку. «По фене. И у нашего Сани на них, учитывая его бурную молодость, действительно аллергия. Впрочем, пообщаться он мог, но, видимо, пока не захотел». Дальше. Левон Суринович, когда передал, что они забрали Ашата домой, очень просил к нему заехать, продолжила доклад Анна. Сказал, это срочно и очень важно. «Раз просил, заеду», кивнул я. «Тут кое-какие дела закончу и как только, так сразу». «Значит так, Анна, первое. Сюда скоро приедет Владимир Александрович Гусинский. Ты уже, как я понял, с ним познакомилась». «Конечно», фыркнула секретарь, «очень настырный и нагловатый, всюду свой шнобель сует, все ему знать надо. Правда, надо признать, вежливый, не хамит, но все равно противный. Тут пытался в бумагах покопаться, я его в пешее эротическое путешествие послала. Потом в бухгалтерию направился, но там Тамара Аркадьевна и Елена Петровна очень быстро его обратно выпихнули. «Ань, это человек товарища Шмелева», — мягко заявил я. «Подготовь приказ о назначении Владимира Александровича заместителем директора НИКИ». Я чуть коснулся указательным пальцем губ, многозначительно глянул вверх. Секретарь понятливо кивнула и молча смотрела, как я взял ручку и начал торопливо писать. «Проследи, чтобы у него не было никаких проблем», — продолжил громко вещать я. «Он жаловался, что его тут встретили в штыки. Это надо прекращать. Вводите Владимира Александровича в курс дела, отвечайте на его вопросы, предоставляйте документы». Поставил последнюю точку и подвинул лист бумаги к секретарю. «Анна, бумаги ему и Дмитрию Федоровичу показывайте, но о черной кассе, настоящих планах нашей компании, которые я с вами обсуждал, деньгах и схемах, не отраженных в документах, категорически ничего не говорить, и об открытии Осмобанка ни слова. Бухгалтершам я скажу, но и ты напомни. Если какими-то темами заинтересуются, рассказывайте, но не слишком подробно. Лишние инициативы не проявляйте, будут спрашивать, отвечайте, демонстрируйте готовность сотрудничать, но пусть чувствуют, вы это делаете по необходимости. И засвите Гусинскому приказ о назначении, невзначай. Если спросит, скажи, я распорядился подготовить, но до отъезда я так закручусь, что забуду его подписать, а там видно будет. Надеюсь, ты проконтролируешь, чтобы Владимир Александрович получил всю необходимую информацию и начал вливаться в рабочий процесс, я многозначительно прищурился. Анна оторвала взгляд от листа. «Конечно, Михаил Дмитриевич, лично за этим прослежу», — ответила она серьезно, но в глазах плясали ехидные искорки. «Всех начальников отделов предупрежу о новом замдиректоре». «Вот и отлично», — ухмыльнулся я. «И еще, оповести бухгалтерию, директоров, начальника кадров, в половине седьмого, ориентировочно, у нас совещание. Я сейчас уеду к Левону Суриновичу, пообщаюсь с ним, а вечером приеду. Пусть меня обязательно дождутся». «Хорошо, Михаил Дмитриевич, сделаю», — кивнула Анна. «Перекусить в нашей столовке не хочешь?» «Говорят, у Василия Игнатьевича бифштексы отличные осталось». «Спасибо, но...» Начало секретарь увидела, как я одними глазами показал на выход, и сразу исправилась. «Конечно, Михаил Дмитриевич, с удовольствием». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Попроси Сергея Петровича, чтобы минут через 15 к нам присоединился. Покушаем в дружеской компании, пообщаемся в неформальной обстановке». «Как скажете, Михаил Дмитриевич», — согласилась Анна. «Сейчас позвоню ему с приемной». Я вежливо пропустил секретаря и уже собирался закрыть дверь, как вдруг на ресепшене требовательно заверещал телефон. Затем раздался голосок Ирочки. «Приемная директора кооператива Ника, слушаю вас». «Да, хорошо, Михаил Дмитриевич, тут какая-то женщина звонит, говорит, вы с нею недавно общались, она вас еще до дома ранним утром подвозила, хочет сказать пару слов», — сообщила помощница. Я непроизвольно напрягся, сразу поняв, кто находится на другом конце провода. «Ирочка, переведи на мой номер», — попросил девушку. «Сейчас», — пообещала Ира. Показала Анне ладонью, мол, подожди чуть в приемной. Закрыл дверь, подошел к столу и снял трубку. «Слушаю». «Привет», — узнал. В низком бархатном голосе женщины явно слышались нотки кокетства. «Конечно», — усмехнулся я. «Как я могу забыть ту, которая подарила незабываемые впечатления? Что у вас там происходит?» С нотками любопытства поинтересовалась леди. Первый раз звонила, только девушка взяла трубку. Шум, гам, чьи-то вопли, выстрелы. И трубку сразу бросили. Такое впечатление, что война началась. Вы там кино снимаете, или учения по боевой подготовке проводите? Ерунда, не обращай внимания, отмахнулся я. Чем обязан? Я разговаривала с начальством. Твои условия принимаются, торжественно объявила оперативница. Пусть все решит следствие и суд. Вот и замечательно, довольно ответил я. У тебя все? Да, после секундной паузы откликнулась леди. Тогда пока, попрощался я. Пока. Мне показалось, или у оперативницы проскользнули разочарованные нотки. А чего она, собственно, ожидала? Что я после всего произошедшего приглашу ее на свидание. Обойдется. В столовой нас встретил улыбающийся Василий Игнатьевич. Ранее он работал поваром в одном из московских кафе, не ужился с руководством. Когда мы объявили конкурс на вакансию заведующего столовой и главного повара, Игнатьевич сразу выиграл, приготовив безумно вкусные отбивные по-французски, салат «Цезарь» и парочку сладких десертов. Я платил ему и другим работникам столовой хорошие деньги, позволял закупать на рынке любые продукты, экспериментировать и создавать кулинарные безумства, с одним условием – все сотрудники Ники, Осмы Авто, НКТ-сервиса должны быть довольны блюдами и сервисным обслуживанием. Игнатьевич полностью оправдал ожидания. Кормил он так, что многие менеджеры предпочитали проводить деловые встречи с клиентами именно в столовой. В этом был свой расчет. После дегустации различных вкусностей, подобревшие оптовики и покупатели, приобретавшие одежду, машины и программы, легко подписывали выгодные нам контракты. Разумеется, встречались среди них и прожженные дельцы, которых никакими яствами не размягчить, но в большинстве случаев такая тактика работала. Василий Игнатьевич, после рукопожатия обратился к заведующему. «Можно нам перекусить в служебном помещении, там, где у вас персонал обеденный перерыв проводит? Я буду с Анной и Сергеем Петровичем. Только один нюанс имеется. Не очень удобно общаться на служебные темы при других сотрудниках. Как вам будет угодно, Михаил Дмитриевич, можете в служебном, а можете в общем зале». До обеда 3:30, Василий Игнатьевич кинул быстрый взгляд на часы, сейчас в столовой сидит Семен, помните, такой лысоватый, полненький из НКТ-сервиса. Заведующий развернулся и кивнул на мужичка с большой залысиной, с аппетитом жевавшего печенье и запивавшего черным кофе. Возле посетителя стояли две тарелки с остатками борща, картошки, пюре и котлеты. «Конечно, помню», — подтвердил я, с любопытством наблюдая за довольным мужичком. «Он уже перекусил, чай допивает. Как уйдет, дверь закрою и табличку могу вывесить закрыто», — пообещал заведующий. «Не нужно», — отказался я. «Вдруг кто-то из сотрудников захочет поесть. Не будем создавать своим людям неудобства». «Как скажете, Михаил Дмитриевич, вы директор», — развел руками заведующий. Небольшой уголок с четырьмя компактными стульчиками и столиком в маленьком внутреннем помещении, похожем на кладовку, встретил меня безмолвием. Заведующий, пообещав привести сюда начальника СБ и прислать работника с бифштексами, салатами и бутербродами, удалился. «Присаживайся, хочу с тобой поговорить», — я галантно отодвинул стул в сторону. Анна молча села. «Слушаю вас, Михаил Дмитриевич, секретарь». Как отличница сложила руки вместе и замерла, изобразив напряженное внимание. «Ань, тут такое дело», — я чуть помедлил, мысленно прикидывая, как начать беседу. «Первый заместитель председателя КГБ, ты его знаешь под видом товарища Шмелева, привел в НИКу, Осмоавто, НКТ-сервис своих людей. Отказать ему, сама понимаешь, не мог. Владимира Александровича и Дмитрия Федоровича», — уточнила девушка. «Именно», — согласился я. «Сейчас они находятся здесь на птичьих правах, но это сейчас. Со временем, предполагается, что ставленники товарища Шмелева увеличат свое влияние, поймают меня на некоторых ошибках, станут совладельцами и в конечном итоге выбросят меня из компании. Они будут владеть всем, я – ничем. Естественно, всех моих товарищей, Саню, Олега, Ашата постепенно уберут из руководства. Товарищи чекисты хотят полностью подмять мои компании под себя. Я этого допустить не могу. Буду бороться против них всеми возможными способами. Мне важно понимать, ты на моей стороне», — могли бы даже не спрашивать. Лицо девушки возмущенно залило. «Конечно, на вашей. Что от меня требуется?» «Подожди, Ань», — остановил я собирающуюся что-то добавить секретаршу. «Ты еще не все знаешь. Дело в том, Светлана Васильевна играет за них, против нас». Секретарь чуть помолчала и осторожно поинтересовалась. «Вы уверены?» «Абсолютно уверен», — твердо подтвердил я. «Если пообещаешь молчать, раскрою некоторые подробности». «Обещаю», — тихо и торжественно произнесла Анна. Готовилась большая провокация. В двух магазинах НИКи директора должны были исчезнуть с большой суммой денег. Потом бы раскрылось, что они давно проводили свои махинации, торговали левым товаром, за счет нас. Это послужило поводом для отодвигания меня и моих друзей от управления. К счастью, мы вовремя об этом узнали и среагировали. Светлана Васильевна причем? Она была в курсе. Более того, Светлана курировала этих людей, всячески им помогала и делала прозрачные намеки, что нам осталось недолго, и скоро компании перейдут в руки комитетчиков, — пояснил я. Девушка тяжело вздохнула. «Короче, нам нужна твоя помощь. Возможно, придется воспользоваться твоей жилплощадью». «Все что угодно, Михаил Дмитриевич», — тихо, но твердо ответила секретарь. «Моя квартира полностью в вашем распоряжении». «Отлично», — улыбнулся я. «И еще одна большая просьба. Я хочу, чтобы в мое отсутствие ты внимательно отслеживала ситуацию с засланными товарищем Шмелевым казачками. Я хочу знать о каждом их шаге. Что делают, с кем контактируют, какими документами интересуются». «Поняла, Михаил Дмитриевич, сделаю», — пообещала девушка. «Вот и отлично», — я улыбнулся краешками губ. Дверь маленькой комнатки распахнулась, на пороге возник Сережа. За плечами бывшего опера маячило лицо Василия Игнатьевича. «Проходи, присаживайся», — я широким жестом указал на стул рядом и повернулся к заведующему. «Спасибо, что привели Сергея Петровича, я вас больше не задерживаю». Заведующий намек понял и моментально улетучился, не забыв осторожно прикрыть за собой дверь. Когда еле слышный стук каблуков затих вдали, я улыбнулся. «Сережа, можем обсуждать детали». Анна согласилась. Глава 12. После короткого разговора с Сережей, мы переместились в его кабинет. Там я быстренько пролистал материалы на двойников, кандидатур было двое. Некий Артур Жильцов и Владимир Панарин. Посмотрел видео с краткими пробами актеров. Каждый в двух словах рассказывал о себе и демонстрировал таланты, показывая пародии на знаменитых артистов кино. Я выбрал Володю. Парень всего на год старше меня, Рост такой же, даже фигурой чем-то похож, крепкий, худой и жилистый, обаятельный, с веселой искоркой в глазах, и к тому же явно талантливее своего оппонента. Поочередно изобразил знаменитую гайдаевскую тройку, труса, балбеса и бывалого так, что даже я не удержался и заржал во весь голос. Особенно удалась пародия на Миронова в образе мистера Феста, получилась идеально похожей на оригинал. Артур сыграл студента Шурика и Д'Артаньяна похуже, хотя вопли каналья и тысяча чертей у него, несомненно, вышли почти как у Боярского и непроизвольно вызвали улыбку. «Панарин лучше», — вынес вердикт я. «Тоже так думаю», — улыбнулся начальник СБ. «Мне он понравился больше, и как актер, и вообще. За 1500 готов неделю быть тобой. Я аккуратно с ним поговорил. Рисковать не боится. Парню нужны деньги. Единственное, что просит, некоторое время провести с тобой. Ему нужно присмотреться к тебе, скопировать жесты, манеры, чтобы никто ничего не заподозрил. Как ты себе это представляешь?» Я прищурился, с интересом рассматривая Сергея. «Очень просто. Сеня, гример, немного изменит ему внешность. Завтра после обеда приедет, и будет до вечера с тобой, как охранник». «Хорошо», — вздохнул я. «Договорились». Вернулся в кабинет и быстро переговорил с ожидавшим меня в приемной Дмитрием Федоровичем. Все мои вопросы с поездкой в ГДР были решены. Согласно соглашению между СССР и ГДР 79 года посетить страну можно было по общегражданскому заграничному паспорту. Чекист подчеркнул, что могу взять одного или двух спутников. Я решил лететь с Олегом. Десантник уже оправился от ранения и вполне мог составить мне компанию. После возвращения я вместе с секретарем, Александром, Арменом и с тем же Олегом должен был вылететь в США. Сразу дал команду Анне и Ирочке связаться с бухгалтерией и решить вопрос с покупкой авиабилетов в ГДР. Вылетать планировал через день-два. Позвонил Герману, сказал, что заеду позже и, несмотря на ворчание начальника СБ о демаскировке, уселся в находившейся на стоянке БМВ и в сопровождении Артема, Васи, Ивана и восьми сотрудников на девятке и шестерке помчался к Левону Суриновичу. Возле дома патриарха было шумно. Стояли машины, оживленно переговаривались, собравшись в кучке люди. Я разглядел нашего проводника Зураба, Аршака, Микаэла, Аваниса, Гагика, Никола, Зураба, с сыновьями и еще нескольких человек, 3 года назад вместе с нами, участвовавших почти 3 года назад в бойне возле мельницы. Приоткрыл окошко и помахал им рукой. Насторожившиеся при нашем приближении мужчины расслабились и расступились, открывая путь к распахнутым воротам. Во дворе обнаружились хмурые Баграм и Гурам, еще с парочкой крепких мужиков. Судя по топорщившимся в поясе пиджакам и непроизвольно дернувшимся рукам, они явно были со стволами. Мужчины встретили меня сдержанно, без обычной кавказской пылкости и радушия. Обстановка не располагала. Я поздоровался со всеми знакомыми, обнялся с Гурамом и Баграмом и сразу спросил, как там Ашат, я могу его видеть, спит он, хмуро ответил Гурам. Рубин Ваганович ему после осмотра снотворное вколол, чтобы восстановился. Ваш врач, поинтересовался я, да, старый друг Левона Суриновича, хирург, профессор медицины, пояснил Баграм. Парон попросил осмотреть внука. Рубин Ваганович сразу примчался, посмотрел, сказал рана пустяковая, ничего важного не задето, но крови Ашат немного потерял, и ему снотворное вкололи, чтобы восстановился. «Михаил», — окликнул знакомый женский голос. Я повернулся и увидел Егине, стоящую у приоткрытой двери на пороге дома. «Левон Суринович ждет», — негромко, но твердо напомнила женщина. «Иду», — кивнул я. Гурам и Баграм расступились, и я поднялся по ступенькам. Егине чуть отошла и посторонилась, пропуская внутрь. Левон Суринович ожидал меня в гостиной. Как и раньше, он сидел на своем огромном стуле-троне, рассеянно листал зеленый томик Чехова, но судя по отсутствующему, скользящему мимо взгляду, мыслями находился далеко. Когда мы зашли, он встрепенулся, отложил книгу в сторону, поднял на меня глаза. «Здравствуй, Миша Джан». Как он постарел, поразился я. Лицо старика чуть расплылось и обвисло, резко проявились морщины на лбу. У уголков век волнообразными глубокими линиями обозначились гусиные лапки, а снизу под глазами напухли отечные мешки. Всегда выразительный, живой и лучащийся весельем взгляд поблек, стал тусклым и усталым. «Здравствуйте, парон», — я уважительно склонил голову. «Присаживайся», — Левон Суринович указал ладонью на стул напротив. Я неторопливо уселся и замер, ожидая продолжения. «Ты уже наверняка знаешь, Что произошло? Патриарх вздохнул. Конечно, подтвердил я, во всех подробностях. Это надо прекращать, сухо заметил Левон Суринович. Согласен, кивнул я, надо. Уже знаешь, кто исполнители? Поинтересовался Барсамин-старший. Знаю, подтвердил я, некий барин, со своими дружками. Обычно я о таких делах не рассказываю, но с вами поделюсь. После первого покушения мы захватили двоих, девчонку и одного из бандитов. Их отвезли в надежное место и разговорили. Сейчас по местам возможного нахождения отморозков поехали наши сотрудники. Но боюсь, бандиты не дураки и вполне предугадали такой шаг. Шанс, что их там накроют, небольшой. Вы, кстати, тоже пообещали поговорить со своим знакомым, к которому предположительно обратился Патаркацишвили. Я поговорил, бесцветным голосом подтвердил патриарх. Шалва подтвердил. Бадри действительно к нему обращался. Он не знал, что будет открыта охота на моего внука, поэтому встречу организовал. Сдавать барина отказался. После сегодняшнего покушения, я договорился о новой встрече. Она будет через пару часов. Патриарх пару секунд помолчал и неожиданно спросил, сколько у тебя людей, которым ты можешь стопроцентно доверять? Стопроцентно, переспросил я и сразу ответил, всем, с кем начинал. Саня, Олег, Вова, Герман, Денис. В моих охранниках Иване и Артеме тоже уверен. А что, разговор с Шалвой будет тяжелый, пояснил патриарх. Я хочу, чтобы он сдал барина, вызвал на встречу, а мы там его с дружками и прихлопнем. Буду на него давить, есть у меня пара козырей в кармане. Но Шалва, авторитетный законник, в последнее время высоко взлетел. Предугадать его реакцию не берусь. Барина он опасается, и в то же время дает ему заказы, зарабатывает на нем деньги. В нашу первую встречу дал мне ясно понять, что вмешиваться не будет. Если бы раньше ему сказал, не организовывал встречу Бадри с барином, а так уже заказ приняли, деньги взяли. Нельзя исключать, что в процессе разговора он может психануть и решить избавиться от меня. С другой стороны, я не хочу, чтобы много людей об этом знало. Всякое может случиться, если ситуация выйдет из-под контроля, придется решать с Шалвой. Кто-то случайно проболтается, или хоть одно лишнее слово скажет, возможны проблемы с ворами. А я их не хочу. Если воровская сходка даст добро на мое устранение, будет очень плохо. Левон Суринович замолчал, давая возможность осмыслить сказанное. В моей голове начали складываться первые штрихи плана. «Поедем на разговор вместе», — твердо заявил я. «Но сначала, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Вы говорили, что Шалва ваш должник. Расскажите подробно об этом, пожалуйста, и о ваших козырях тоже. Второй момент, который меня интересует. Место встречи и количество бойцов у противника. Шалва жил в ближнем Подмосковье, в частном доме, расположенном на окраине Люберец. Наш кортеж остановился в паре километров от жилья старого вора. Головную машину, белоснежную 24-ю «Волгу», вел Баграм. Рядом с ним уселся хмурый Гурам, сзади Левон Суринович и седой Микаэл. ППШ он предусмотрительно спрятал в багажнике, замаскировав ящиками с воняющими коровьими потрохами и сгнившими овощами. А на подъезде к дому вора переложил вниз под переднее сиденье. Со мной поехали Артем и Иван. Васю я пересадил к остальным телохранителям, велел им стоять подальше от нас на повороте, в полутора километрах от леса, в котором мы спрятались, и в случае команды по рации, прийти на помощь. По пути присоединились, вызванные из офиса Саня, Вова, Денис и Сергей. Раненого в Америке и уже пошедшего на поправку десантника, я решил не беспокоить. Приехал Герман со своими заместителями и Николаем, откликнувшийся на мою просьбу. Инженер прилепил мне пластырь с подслушивающим устройством, обернутым в марлю, кратко проинструктировал, провел тест, которым остался доволен. Ваха поделился поясом, созданным знакомыми умельцами, в металлической пряжке спрятался лепесток лезвия, а сама она снималась одним движением, превращаясь в кастет с миниатюрным кинжалом. Пару раз даже потренировался выхватывать спрятанное оружие. Получалось отлично, часть пряжки выщелкивалась из замка одним движением. С Сергеем и Германом кратко проработал возможные варианты события и действия, в случае развития негативных сценариев. Затем проинструктировал бойцов, отмел возражения начальника СБ, предложившего поехать вместо меня, пересел в машину к Левону Суриновичу. Дом Шалвы, вопреки ожиданиям, оказался неказистым, с покосившимся забором, фасадом, нуждавшимся в побелке и рассохшимся чердаком из почерневших от времени досок. За два с лишним года поездок по Кавказу я повидал множество солидных особняков местных деловых, а тут авторитетный человек и живет в каком-то сарае. Он, вор старой формации, пояснил патриарх, заметивший мой удивленный взгляд. Поверь, влияния и денег у него хватает. Просто не хочет выставлять свои возможности на показ, считает, что вор должен быть скромным и неприхотливым в быту. Рядом с домом Шалвы стоял 412-й москвич морковного цвета. Когда мы подъехали к воротам, сидевший на месте водителя, невысокий паренек лет 20 выскочил наружу, хлопнув дверцей. Второй звероподобный детина с огромной лысой башкой остался на месте, сверля нас подозрительным взглядом. Паренек пижонски надвинул кепочку еще больше на глаза и, лениво перекатывая спичку с одного уголка губ на другой, двинулся к нам. Постучал пальцами по окну. Левон Суринович крутнул ручку, и стекло поехало вниз. «Наши вам с кисточкой», — чуть издевательски поздоровался паренек. «К Шалве пожаловали?» «К нему», — сухо ответил патриарх. «Он должен нас ждать. Скажи, Барсамин приехал». «Как же, знаем», — осклабился босяк. «Сейчас пахану доложу». Он подошел к невысокой калитке, оттолкнул железную дверку и быстро пошел ко входу дома, скрылся внутри, минуту отсутствовал, потом появился на пороге, махнул рукой и крикнул. «Шалва приглашает Левона пройти, может взять с собой одного кента, как договорено, остальные пусть в тачке попарятся. Идем», — патриарх кивнул на дом. Мы вылезли из машины вдвоем, одновременно хлопнув дверьми. Первым к калитке успел я, толкнул железную дверку, и она, жалобно скрипнув, распахнулась. Уважительно посторонился, пропуская Левона Суриновича вперед. Патриарх с достоинством кивнул и зашел во двор. Я последовал за ним. В коридоре нас встретили паренек и огромный громила, такой же массивный и мордастый, как и его напарник, оставшийся в машине. «Прошу пардону», — криво усмехнулся урка в кепке. «Надо вас немного обшманать. Если с собой волыны или перья 13, волыны, перья, феня, пистолеты, ножи, лучше сдайте сразу, чтобы вопросов не возникло. Только не дергайтесь. Здесь надежно, как в швейцарском банке. После терки заберете обратно. Нет у нас никакого оружия». Патриарх поднял руки. «Проверяйте». Паренек охлопал Барсамина. Не поленился даже проверить полы брюк. Громила ладонями обстучал меня. «Проходите, уважаемый». Урка пропустил Левона и притормозил меня выставленной ладонью. «Может, с нами почифиришь 14? Чефир. Чайный напиток зэков из заварки, с ушками похрустим, о делишках пацанских побазарим, а они сами перетрут». «Нет», — отказался я, — «мне нужно к Шалве, он со мной», — добавил Барсамин. «С Шалвой договорено, Жиган», — раздался надтреснутый старческий голос из дома. «Не барагось, пропусти гостей». «Как скажешь, Шалва», — бандит пожал плечами, отошел в сторону, распахнул дверь, ведущую во внутреннее помещение, и издевательски поклонился. «Прошу, гости дорогие». В большой комнате царил полумрак. Большие шторы из плотной ткани закрывали окна, не пропуская солнечный свет. В центре развалился в огромном мягком кресле полный седой дядька с пледом на коленях. Обвисшие брыли делали его похожим на печального бульдога. Поредевшие, еще кокетливо курчавящиеся белоснежные волосы выглядели комично. Но желание веселиться пропало сразу, как только увидел глаза вора. Холодные, настороженные, как у хищника, перед прыжком на очередную жертву. В татуированных пальцах дымилась сигарета, на журнальном столике рядом находилась початая бутылка коньяка, наполовину наполненный пузатый бокал и круглая хрустальная пепельница. От звонка до звонка сидел и в крестах чалился, сделал вывод я, разглядев заштрихованный перстень и второй с крестом. «Приветствую, Батона Левон», — буркнул Шалва. «И тебе доброго здравия, Батона Шалва», — откликнулся патриарх. «Это кто с тобой?» Пронзительный колючий взгляд прошелся по мне. Я никогда не был трусом, но на секунду стало не по себе. «Мой друг и компаньон внука, Михаил Елизаров», — представил Барсамин. Я молча кивнул. «Понятно», — царственно кивнул вор и показал рукой на стоящие напротив два кресла поменьше. «Присаживайтесь». Подождал, когда мы расселись, пыхнул сигареткой, барственно оставив мизинец, выдохнул клуб сизого дыма и поинтересовался. «Ко мне зачем приехали?» «Поговорить», — невозмутимо ответил патриарх. «Сегодня утром барин со своими сявками стрелял и ранил моего внука, и я хочу с него за это спросить. Я здесь при чем?» — прищурился Шалва. «Тебе надо, ты и спрашивай. От меня чего хочешь?» «Сказал уже, впрягаться не буду». Барин в своем праве, заказ отрабатывает. Шалва, ты же понимаешь, если с Ашатом что-то случится, мне будет плевать, кто стрелял, кто передал заказ, кто платил деньги, ласково напомнил Левон. Под раздачу попадут все. Ты мне предъявляешь? Вор приподнялся с кресла и немигающим взглядом впился в лицо Барсамина. «Пока нет», — лаконично ответил патриарх. «Предупреждаю, я тебя в мордовской колонии прикрыл. Теперь твоя очередь отдавать долг». Минуту вор напряженно сверлил взглядом патриарха. Барсамин остался спокойным и внешне невозмутимым. Наконец Шалва снова откинулся на спинку кресла. «Я никогда и никого не сдавал», — глухо ответил он. «Извини, Левон, ничем помочь не могу». «Тогда и ты извини». Горько усмехнулся Левон Суринович. «В Мордовии я за тебя вписался по молодости, верил, что ты не при делах, сейчас не стану. Буквально на днях пересекся с Синей Козырем, помнишь такого? Он мои подозрения подтвердил. Ты меня случаем на понт Галимой не берешь, мил человек», — скривился Шалва. «Козырь давно должен был в ящик сыграть. Живой он», — невозмутимо сообщил Левон Суринович. «Постарел Сеня, правда?» Так от этого никто не застрахован. Я его подогрел малость, лепилу толкового подогнал. Записал он обращение к братве, и раскрыл все детали похищения общака и убийства Тимохи. Думаешь, ему поверит, по происшествии стольких лет, криво усмехнулся вор. Поверит, не поверит, а кипиш серьезный поднимется, многозначительно заметил патриарх. И твои враги этим воспользуются. С меня взятки гладки, я правду сказал. Но это не отменяет того, что ты обо всем договорился заранее и делал себе алиби в лазарете. Шалва подобрался, глянул хищно, вцепился побелевшими пальцами в подлокотники кресла. «Зря ты так, батон Левон, ой, зря», — прошипел он. «Не получится у нас сегодня разговора. Барина я в любом случае не сдам. 4 года с ним работал. Пацаны, залетайте». Я начал действовать одновременно с последними словами вора. Вскочил, подхватил журнальный столик, и когда дверь с грохотом распахнулась, метнул в его в бандитов со всем содержимым. На долю секунды успел зафиксировать появившегося на пороге Жигана с поблескивающим черным воронением ТТ, сзади маячил громила с маузером К-96, казавшимся игрушечным в огромной лапище. Но ничего сделать они не успели. Хрустальная пепельница, бутылка и бокал с громким звоном разлетелись о стену, брызнув прозрачными осколками, оставив расплывающееся темное пятно на бумажных обоях. Журнальный столик ракетой врезался в бандитов и почти снес невысокого худощавого Жигана, повалившегося спиной на здоровяка. Приподнявшийся в кресле Шалва щелчком бросил в меня бычок и резко опустил руку вниз, отбросив одеяло. Инстинктивно отдернул голову, чудом увернувшись от оставляющей дымный след сигареты. Сидящий рядом Барсамин с силой дернул за руку. Поддавшись рывку, резко сместился вправо, и вовремя, блестящее лезвие финки просвистело рядом, обдав меня слабой воздушной волной, вспорола ткань кресла, сразу вспучившимся желтыми квадратиками поролона и пучками ваты, и застыла, наполовину воткнувшись в спинку. Патриарх подхватил стоящий рядом стул, целясь в восстанавливающих равновесие бандитов, а я запустил руку к поясу. Еле слышно щелкнула пряжка, металлическое ложе легло в ладонь. Шалва уже почти встал, запустил волосатую руку под подушку кресла, но больше ничего не успел. Я врезался в него, расшибая лбом переносицу и опрокидывая обратно. Треск ломающейся древесины раздался почти одновременно с выстрелом. «Дернитесь, порешу пахана», — рыкнул я, прижимая лепесток клинка к морщинистому горлу вора. По кадыку, пятная белоснежную рубашку, медленно потекла жирная капля крови. Я рывком поднял Шалву, оказавшись за ним, и придерживая одной рукой нож у горла, другой пошарил под подушкой, нащупал ребристую рукоять пистолета, ухмыльнулся, щелкнул флажком предохранителя и направил Макаров на растерявшихся бандитов. «Левон Суринович, станьте сзади». Барсамин молча, одним плавным движением переместился за мою спину. «Хорошо двигается для старикана», — машинально отметил я. «Не кипешуй, фраерок, иначе я тебя на куски порежу», — прохрипел Жиган, пытаясь поймать меня на прицел ТТ. Получалось у него плохо, я буквально прилип к Шалве, спрятавшись за грузной фигурой вора. «Скажи своим сявкам, чтобы бросили волыны, иначе завалю», — рявкнул я, и лезвие клинка вспороло кожу на подбородке грузина. Вторая жирная красная капля медленно потекла вниз по дряблой коже, оставляя кровавую дорожку. «Не шмалять», — прохрипел Шалва, — «делайте, что он говорит».